Глава 10. Поединок во дворе. Чевиот сделал 3 шага к ближнему окну и так же, как мистер Мэйн, отдернул занавеску. Снаружи стояли 3 человека, не дальше 15 шагов от здания. Они стояли в грязи, неподвижно, по тем высоким искривленным деревом, на котором осталось несколько пожелтевших листьев. Капитан Хогбен и лейтенант Уэнтворд были в полной парадной форме. На их пурпурных мундирах в сером воздухе четко виднелись перекрещенные через грудь белые ремни. На обоих были белые тиковые панталоны для повседневной носки. У обоих на боку висели длинные сабли в позолоченных ножнах, такие же прямые, как и высокие тяжелые медвежьи шапки у них на головах. Если бы не короткое белое перо слева на высокой шапке Хогбина и короткое красное перо справа на шапке Уэнтворда, форму первого гвардейского полка нельзя было бы отличить от второго. Однако были и другие различия. Капитан Хогбин стоял искривившись, его лицо было красным, и рот над подбородочным ремнем открыт в крике. Левое плечо его было приподнято, а правое опущено. Правой рукой в белой перчатке он сжимал рукоять кнута, который, как змея, тянулся за ним. Лейтенант Уэнтворд держался прямо и казался окаменевшим. Между ними трясся Фредди Дебит. В этот момент глаза Хогбина встретились сквозь оконное стекло с глазами Чевиота. «Выходите, трус!» — завизжал он. — Немедленно выходите, а иначе... Чевиот так долго сдерживал ярость в этот день, что теперь произошел взрыв, причем взрыв неслышный, и от этого он был еще опаснее. Чевиот быстро отвернулся от окна. На его лице была такая широкая и убийственная улыбка, что 4 собеседника, находящиеся в кабинете, не узнали его. — Прошу прощения, я выйду на минутку, джентльмены, сказал он голосом, который с трудом узнавал сам. Он побежал к двери и распахнул ее. За дверью в коридоре уже раздавался топот и стук торопливых шагов. Вниз по лестнице валом валили полицейские в высоких шляпах из толстой кожи и облегающих синих сюртуках с рядом металлических пуговиц. Из глубины коридора приближался высокий инспектор с коротким серебряным галуном на воротнике, сдерживающий глазеющих по сторонам полицейских, толпящихся у него за спиной. Увидев в дверях Чевиота, все полицейские окаменели. Прямо перед Чевиотом встал невысокий, но очень широкоплечий мужчина с металлическим номером 13 на обеих сторонах воротника, говорящим о том, что он сержант. У него было красное лицо и добрые глаза. Несмотря на то, что он твердым взглядом оценивал нового старшего инспектора, встав по стойке смирно и отдав честь. «Какие будут приказания, сэр?» Чевиот заговорил негромко, однако его голос, казалось, проникал во все уголки здания. «Никаких приказаний у меня нет. Пусть все остаются там, где они стоят. С этим делом я справлюсь сам». У сержанта заблестели глаза. Из фалд своего сюртука он извлек незаметно подвешенную там длинную дубинку из очень твердого дерева, которую называли «дерево жизни». «Дубинку, сэр? Зачем мне оружие? Отойдите в сторону». Чевиот подбежал к входной двери. Это была большая и тяжелая дверь. Когда он повернул дверную ручку, и дверь распахнулась настежь, ручка ударилась о стенку и отскочила от нее. С напряженными чувствами, с глазами, глядящими влево, вправо и вперед, Чевиот шагнул в грязь. В какой-нибудь дюжине шагов по его левую руку, вдали от кирпичной стены здания, ждала большая карета мистера Пила с 2 стоящими на закатках лакеями и сонным кучером на козлах. Одна из лошадей внезапно забила копытом и заржала. Капитан Хогбен триумфально завизжал. Замахнувшись правой рукой, он бросился через двор. По всем правилам Чевиот должен был остаться на месте и дать себя выпороть. Он даже должен был скрючиться и защищать руками лицо, как и полагалось трусу, отказавшемуся принять вызов. Так, по крайней мере, было написано в книгах. Хогбен, Уэнтворд и Фредди Дебет наверняка были уверены, что так обстоит дело и в реальной жизни. Однако Чивиот не сделал ничего похожего. Вместо этого он, немного подняв левую руку и держа правую чуточку ниже, побежал навстречу Хогбину, чтобы встретиться с нападавшим посреди двора. Хогбин слишком поздно понял, что они должны встретиться. Он слишком поздно понял, что ему следовало свернуть в сторону и хлестнуть кнутом. Однако он не мог остановиться сразу, хотя у него все же оставалось время для того, чтобы хлестнуть. Его правая рука вытянулась вперед, и тонкий черный кнут взвился в воздух. Чивиот быстро притормозил. Хогбин — нет. Когда он вытянул правую руку вперед, Чивиот пальцами левой руки крепко сжал запястье гвардейца, сделал упор на правую ногу, чуть повернулся и изо всех сил дернул. Капитан Хуго Хогбин, ростом почти 6 футов и весящий почти 170 фунтов, полетел головой вперед через левое плечо Чивиота. Ножны его сабли загремели и съехали на бок. Он упал прямо на голову, благодаря высокой медвежьей шапке, которая смялась и спружинила. Ему удалось избежать сотрясения мозга. Его тело приземлилось с таким грохотом, что у него перехватило дыхание и вылетели из головы все мысли. Чивиот перепрыгнул через эту неподвижную пурпурно-белую фигуру, распростершуюся в черной грязи, вырвал кнут из руки Хогбина, смотал его как мог и забросил далеко в кусты. Потом перепрыгнул обратно. «Встаньте!» — сказал он. Одна из лошадей в каретной упряжке громко заржала и встала на дыбы. Кучер спрыгнул с козел. Он успокаивал лошадь и что-то бормотал, что именно никто не слышал. В кустах засвистел холодный ветер. С дерева сорвался мертвый лист, лениво затрепетал и опустился на землю. Капитан Хогбин почти мгновенно вскочил на ноги. Левой рукой в перчатке он дернул подбородочный ремень вверх. Двумя руками медленно снял с головы тяжелую медвежью шапку и швырнул ее в сторону. Вся его форма и лицо были забрызганы и измазаны грязью, если не считать чистой полоски на лбу, над глазами и вокруг ушей, где его защитила шапка, а также незагрязненного местечка под правым глазом. Его мутные глаза глуповато моргали. Он не очень уверенно стоял на ногах, однако куража у него хватало на 10. «Свинья!» — прошептал он, и его правая рука зловещим крюком нацелилась в лицо противника. Чивиот уклонился от удара, схватил Хогбина за скрещенные ремни на груди и повернул лицом от себя. Этот выпад был таким неожиданным, что плечи и руки Хогбина моментально поддались. Чивиот сжал правое запястье капитана и завернул ему руку за спину. Хогбин инстинктивно попытался ударить противника, стоящего у него за спиной, однако тут же был вынужден вскрикнуть. «Если вы сделаете это снова, — ясно предупредил его Чивиот, — сломаете свою собственную руку. А теперь, если вы тут же не исчезнете, я засажу вас в камеру. И не угрожайте никому поркой, если не будете уверены, что сможете исполнить эту угрозу». Тут прозвучал звонкий голос лейтенанта Уэнтворта, до сих пор стоявшего неподвижно. «Отпустите его», — приказал он с таким высокомерным и начальственным выражением, что Чивиота снова охватила ярость. «Слышите, Пиллер? Отпустите его!» «С удовольствием!» — проворчал Чивиот. Он отпустил руку Хогбина. Потом двумя руками мгновенно скользнул почти к пояснице капитана и снова вложил всю силу в один быстрый толчок. Хогбин сделал 3 широких неуверенных шага вперед, зашатался, но ему все же удалось каким-то образом не упасть лицом вниз. Он встал на одно колено быстрее, чем можно было сосчитать до 6. Потом выпрямился и повернулся, тяжело дыша. Белое незапачканное место под правым глазом придавало глазу странный вид. Он казался перевернутым, искривленным, дьявольским. «Да проклянет тебя Бог!» — прошептал он. и подвинул левой рукой ножны сабли на место. Сталь зазвенела, когда он обнажил клинок и снова бросился в атаку. Трудно сказать, как обернулось бы дело, если бы Хогбин, находящийся почти вплотную к противнику, нанес укол острием. Предупреждающие возгласы, одновременно вырвавшиеся из горла многих людей, которых Чевиот не мог видеть, загремели во дворе, как боевой клич. Однако в этих возгласах не было необходимости. Капитан Хогбин размахнулся, чтобы полоснуть лезвием клинка сверху вниз. В ту долю секунды, когда он находился в положении неустойчивого равновесия, Чевиот бросился ему навстречу. Мистер Роберт Пил, полковник Чарльз Роуэн, мистер Ричард Мейн и мистер Алан Хенли, столпившиеся у окна, плохо видели происходившее, потому что инспектора, сержанты и констебли, пренебрегшие приказом, высыпали из здания и, стоя у стены, наблюдали за поединком. Мистер Пил, например, увидел, как клинок сабли взметнулся высоко в воздух. Затем упал острием вниз и воткнулся в грязь почти в двух шагах от лейтенанта Уэнтворта. Но мистер Пил не мог видеть, как руки Чевиота снова схватили противника. Капитан Хогбин, казалось, плыл по воздуху ногами вперед и спиной параллельно земле. Зрители видели, как подошвы его башмаков пинают воздух. Потом капитан приземлился на спину и голову и остался лежать неподвижно. Чевиот, у которого из горла вырывалось свистящее дыхание и пот струился по всему телу, шагнул вперед. Взявшись правой рукой за эфес, он выдернул клинок из земли. Левая рука сжала тупой край сабли. Раздался громкий треск, когда он переломил клинок через колено. Обломки он отшвырнул в сторону. «Боже мой!» — прошептал Фредди Дэббит. Светлая кожа лейтенанта Уэнтворта стала белой, как мел. Лейтенант облизал губы. Он говорил четко, и в его голосе звучало что-то похожее на угрозу. «Вы сломали саблю гвардейского офицера!» — сказал он. «Серьезно?» — иронически выдохнул Чевиот. «Черт возьми!» — спокойно добавил он. «Что это вы, гвардейцы, из себя строите?» Лейтенант Уэнтворт не ответил. Он просто был не в состоянии ответить. Это прозвучало так, как если бы Чевиот спросил у короля, что он, собственно, из себя строит, или если бы этот же вопрос задал самому Господу Богу. Уэнтворт просто стоял с изумленным видом. «Мистер Чевиот, я...» Чевиот впервые повысил голос. «Так поглядим». — воскликнул он, вытащил часы, открыл их и бросил взгляд на лежащего Хогбина. — Даю вам 30 секунд, чтобы вы унесли отсюда этот экземпляр. Если вы этого не сделаете, я арестую вас всех за нападение на служащего полиции. Выбирайте. — Джек, старина! — залепетал Фредди. — Ах, мой дорогой Фредди! — сказал Чевиот с преувеличенной учтивостью. — По-моему, вы заявляли, что являетесь моим другом. Что же вы в таком случае делаете в лагере противника? Черт возьми, Джек, да я ведь действительно ваш друг. Я пытался воспрепятствовать этому. Спросите у Энтворта, если вы мне не верите. Фредди испуганно замолчал и уставился в сторону. Хогбин. Стойте! Неукрощенный капитан Хогбин тем временем снова с трудом поднялся на ноги. Нет. Лаконично остановил его лейтенант Уэнтворт. Он подошел к Хогбину, схватил друга за левую руку и придержал его. Фредди с удивительной силой и уверенностью бросился к капитану, схватил его за правую руку. «Нет», — повторил Уэнтворт, — «если вы пойдете на него с голыми руками, как какой-нибудь простолюдин, он снова сделает из вас посмешище. Оставьте это». 10 секунд! — пробормотал Чевиот. Уэнтворт церемонно выпрямился. — Мистер Чевиот, не намереваетесь же вы в самом деле арестовать? — Нет, — широко улыбнулся Чевиот. — А что, по-вашему, я намереваюсь сделать? — Насколько мне известно, мистер Чевиот, вы джентльмен, несмотря на вашу профессию. минуту назад я в простительный момент вспышки произнес слова, за которые мне, откровенно говоря, стыдно. Извините меня, сэр. Уэнтворт слегка наклонил свою медвежью шапку. Тем не менее, дело зашло слишком далеко. Теперь вы просто обязаны встретиться с капитаном Хогбином в поле. На пистолетах? Саркастически спросил Чевиот. 15 секунд. Да, на пистолетах. Предупреждаю вас, вы обязаны встретиться с ним, иначе он получит право застрелить вас при встрече на улице. Чевиот, у которого с языка уже готов был сорваться презрительный ответ, заметил, с каким выражением лица смотрит на него Фредди Дебит. Внезапно он почувствовал вдохновение, основанное на моральном шантаже того сорта, при помощи которого Фредди пытался воздействовать на него сегодня утром. Он понял, что может кое-что из этого извлечь. «Я согласен», — сказал Чевиот и захлопнул крышку часов. «Вы встретитесь с ним? Я встречусь с ним». «Вы поступили бы намного лучше», — заметил Уэнтворт и сделал глубокий вдох, «если бы сказали об этом прежде, чем дошло до нынешнего столкновения. На кого вы укажете мне в качестве вашего друга?» «На мистера Дебита. Он договорится с вами, где и когда, как вам будет угодно». Чевиот положил часы в карман. «Вы сделаете это, Фредди, не так ли?» «Я? Черт возьми! Да!» «Прекрасно! Но перед нашей встречей, по правилам, я настаиваю на одном условии». Лейтенант Уэнтворт напрягся. Чевиот смотрел в холодный серый воздух, и его попеременно бросало то в жар, то в холод. Он рассеянно пытался вспомнить, как выглядела квартира, в которой он жил. Где? В своей прежней жизни, когда был старшим инспектором отдела по расследованию убийств. Он не мог ничего припомнить. Его память медленно и беспощадно исчезла в глубине. Однако теперь он вспомнил облик, числа и даже запах и атмосферу тех мест, которые, как он был уверен, совершенно не знал. «Тир Джо Ментона», — отрывисто сказал он, — «под номером 25 на Дэвис-стрит». «Да-да, я знаю, что Ментон умер, однако его сын по-прежнему содержит тир, а под номером 24 по соседству находится оружейник». «Ну?» «Перед нашей официальной встречей, — сказал Чевиот, — мы с капитаном Хогбином проведем соревнование. Каждый сделает 6 выстрелов по мишени. Ставка любая, на усмотрение капитана Хогбина». Лейтенант Уэнтворт пришел в ужас. «Два соперника по поединку, — вскричал он, — будут совместно тренироваться перед встречей. Это невозможно». «Подождите, момент! — прохрипел Хогбин. Хогбин уже вполне держался на ногах. Он вырвался из рук своих компаньонов. Его лицо под брызгами грязи было белым, как бумага, в обрамлении черных бакенбард и растрепанных черных волос. Он едва переводил дыхание, однако прикусил грязную губу и продолжил. «Любая ставка, говорите?» От алчности на его губах появились пузырьки слюны. «Да. 1000 геней. Что скажете?» «Согласен», — сказал Чевиот. «Вы умеете, как я слышал, хрипло дыша, — ухмыльнулся Хогбин, — стрелять из пистолета по мишени. Но стрельба в открытом поле — это нечто другое, ручаюсь вам. Ну что ж, вы смелы, когда вам не угрожает опасность. Какую вы даете фору?» На сей раз Чевиот сделал глубокий вдох. «Какую хотите?» — громко ответил он. «Если вы превзойдете меня, по мнению третейских арбитров, о кандидатурах которых мы договоримся, я заплачу вам на месте 1000 геней. Если же я одержу победу, ха, что же в таком случае? Вы расскажете мне, под ваше честное слово британского офицера, все, что знаете о покойной Маргарет Ренфрю. То же самое сделает и лейтенант Уэнтворт. Это все». Снова засвистел и зашумел в кустах ветер. Карета мистера Пила со все еще беспокойной упряжкой, которую успокаивал кучер, проехала несколько ярдов и стояла почти за ними слева. «Подождите», — произнес Уэнтворт с загадочным выражением лица, — «я снова протестую. Хогбен показал знаком, чтобы Уэнтворд замолчал. Теперь он держался прямо, его уже не шатало. Капитан Хогбен не был умным человеком, каковым наверняка являлся лейтенант Уэнтворд. Хогбену всегда хватало одного куража. Однако сейчас, когда он смотрел своим криво нарисованным глазом, от него веяло такой злобой и изощренной хитростью, что это должно было насторожить Чевиота. Чевиот должен был почувствовать клыки опасности в этой коварной защите, невидимый удар, которым противник намеревался полностью сокрушить его. «Согласен», — тихо сказал Хогбен. «Предупреждаю вас, закон гласит», — начал Уэнтворд. «Черт с ним, с законом. Успокойтесь, Адриан, и подайте мне шапку». Лейтенант Уэнтворд торопливо поднял грязную медвежью шапку, похлопал по ней, чтобы почистить, и осторожно надел ее на голову друга, который тем временем самостоятельно поправил подбородочный ремешок. При этом Хогбен чуть заметно дернулся от боли, но по-прежнему держался прямо. На обломки сабли он ни разу не посмотрел. Фредди Дебит выбежал на Уайтхолл, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. По этому знаку подъехал большой открытый экипаж, влекомый парой вороных коней, с довольно грязной белой шелковой обивкой, которая, очевидно, должна была гармонировать с белыми перьями гвардейских офицеров. Почти следом с грохотом подкатил еще один открытый экипаж, более скромный, но поддерживаемый в лучшем состоянии. От красных спиц колес до лоснящихся кобыл в яблоках. В этом втором экипаже сидел тучный господин с лицом фиолетового оттенка, в пальто с бархатным воротником, под которым был сюртук, и в величественной шляпе. Рядом с ним, со стороны ближней группы мужчин, сидела Луиза Траммейн и смотрела прямо на Чевиота. На голове у Луизы был один из упомянутых выше модных тюрбанов из синего шелка, а белый плащ с капюшоном она застегнула под подбородком. Ее ореховые глаза, очень выразительные на красивом юном личике, говорили так же ясно, как и пухлые губы, которые беззвучно шевелились. «Мне нужно немедленно поговорить с вами». Тучный господин, заметивший движение ее головы, дотронулся до ее плеча. Луиза покорно спрятала лицо в капюшон, а тучный господин, очевидно, ее отец, дядя или близкий родственник, вскинул мохнатые черные брови так демонстративно высоко, что это вполне могло бы сойти за гримасу печального изумления на сцене. «Эй, дружок!» — презрительным тоном напомнил Чевиоту о себе капитан Хогбен. Чевиот перевел взгляд на Хогбена. В нем снова поднялась волна ненависти. «Так значит, у Ментона?» — спросил капитан Хогбен. «Завтра в 9:00 утра?» — Чевиот коротко кивнул. «А потом поединок, а?» — Чевиот снова кивнул. Капитан Хогбен, игнорируя Чевиота, повернулся и направился к первому экипажу. При этом он зашатался. Уэнтворд и Фредди Дебит взяли его под руки с двух сторон. Однако Хогбен сделал всего лишь два шага и быстро обернулся. В ядовитом взгляде его одного глаза было что-то зловещее и пагубно-дьявольское. «Посмотрим, поможет ли вам Бог», — глухим голосом сказал он, «когда я возьму вас на мушку дуэльного пистолета». Лейтенант Уэнтворд дернул его за руку. Совместно с Фредди они увели Хогбена и помогли сесть в экипаж между ними. Кучер щелкнул кнутом, вороны тронулись с места, и экипаж покатился по Уайтхоллу. Над кобылами в яблоках, впряженными во второй экипаж, тоже взвился кнут и легонько хлестнул. Пока Луиза сидела, скромно опустив ресницы, а господин с лицом фиолетового оттенка доставал щепотку из табакерки, сделанной из слоновой кости, экипаж с грохотом покатил вслед за экипажем Хогбена мимо серого двора Адмиралтейства на противоположной стороне улицы. Старший инспектор Чевиот остался стоять неподвижно с опущенной головой. Его высокий воротничок обвис, острые уголки больше не кололи подбородок. После недавней вспышки он остыл как физически, так и морально. Победить Хогбена было парой пустяков, однако Чевиот не был уверен в том, не поступил ли он глупо. Перед ним в грязи лежали два обломка сабли. Чувствуя некоторую сконфуженность, он нагнулся, поднял обломки и взвесил их в руке. Все еще глядя в землю, он медленным и тяжелым шагом направился к зданию. Потом поднял голову и окаменел. Он увидел то, что никак не ожидал увидеть. Все полицейские дивизиона, 65 констеблей, неподвижно стояли шпалерами по обе стороны двери. В шаге перед ними стояли 16 сержантов, по 8 с каждой стороны, словно обозначали путь к входной двери. А перед ними стояли по 2 с каждой стороны 4 инспектора. Они стояли по стойке смирно, так расправив плечи, что казалось, ткань синих сюртуков может лопнуть. Руки они прижали к длинным панталонам. Их глаза смотрели прямо перед собой невидящим остекленевшим взглядом, хотя любой наблюдатель понял бы, что легкие всех полицейских чудом не лопаются от воздуха, который они набрали для криков «Ура!». Однако пока что они молчали. Только ветер шумел в кустах. Это были наивысшие почести, которые они могли ему оказать. Чевиот знал это. От гордости и радости кровь у него прилила к сердцу, спина выпрямилась, а в голове зазвенело. Однако он сообразил, как должен вести себя в этот момент, чтобы преодолеть растерянность. Он зашагал вперед и остановился перед шпалерами у входа. Медленно пробежал глазами по этим неподвижным рядам влево, а потом вправо, как при тщательной инспекции. «Кто из вас, — лаконично спросил он, — старший среди инспекторов?» Высокий худощавый мужчина, которого он заметил еще раньше и у которого был нос, как у еще не созданного мистера Панча с обложки журнала, начавшего выходить позднее, сделал 2 неловких шага вперед и отдал честь. Еженедельный сатирико-юмористический журнал «Панчо» был основан в 1841 году, назван по имени героя кукольного представления «Панч и Джуди». Горбуна Панча с крючковатым носом, воплощающего оптимизм. «Инспектор Сигрейв, сэр», — сказал он. «Хорошее построение, инспектор Сигрейв. Поздравляю вас». «Слушаюсь, сэр». Чевиот посмотрел вниз на 2 обломка сабли в своей левой руке. «У меня имеется, — заметил он, — небольшой трофей для нашего первого зала трофеев. Он принадлежит всем вам. Возьмите его». Он протянул обломки инспектору Сигрееву, который ловко ухватил их одной рукой, и при этом обломки издали стальной звон. Коротким, почти незаметным жестом другой руки инспектор показал полицейским у него за спиной. Никаких криков «Ура!», хотя ряды высоких шляп заволновались, и взрыв ликования вот-вот уже должен был прогреметь в воздухе. Чевиот еще раз медленно пробежал взглядом влево и вправо. «Вольно», — сказал он. Только теперь он улыбнулся, прошел сквозь шпалеры, поднялся на крыльцо и шагнул внутрь в открытую входную дверь. Он не слышал взрыва ликования, раздавшегося у него за спиной. Он еще не выиграл. Мистер Мэйн нанесет удар, а здесь есть особа, которую нужно защищать от любой опасности, даже если ему придется выступить против самого министра внутренних дел. Он повернул направо, дошел до двери кабинета полковника Роуэна и, не постучав, открыл ее. Потом закрыл дверь за собой. Медленно окинул взглядом мистера Роберта Пила, полковника Роуэна, мистера Алана Хенли, снова сидящего за письменным столом, однако прежде всего посмотрел на мистера Ричарда Мэйна. «Итак, джентльмены, — отрывисто начал он, — о чем же это мы говорили до того, как нам так не кстати помешали? Насколько я понимаю, мистер Мэйн обвинил Флору Дрейтон в том, что она совершила убийство».